Владимир Войнович. Автопортрет. Роман моей жизни. Москва. Эксмо. 2010 год. Предисловие. Намерение написать автобиографию развивалось во мне постепенно и вначале как ответ на попытки разных людей по недоброжелательству или неведению изобразить события моей жизни, мои побуждения, поступки и дела в желательном для них виде. Реакции на подобные домыслы стали когда-то мои книги «Иванькиада» 1976, «Дело номер 34840» 1992 и «Замысел» 1994. Однако в тех книгах я рассказывала только об отдельных эпизодах своей жизни, а к полному жизнеописанию меня побудила газета «Новое известие», с которой я некоторое время плодотворно сотрудничал. Прервал я это сотрудничество, когда понял, что за заданным темпом не поспевал, и мои тексты не всегда совмещались с газетными возможностями, то не влезали, то были слишком короткими. Тем не менее, я остался благодарен газете и ее главному редактору Валерию Якову, подвигнувшему меня на это сотрудничество. В конце концов, вот написал все, как было. Может быть, отдельные факты перепутал, но намеренно не врал. Изобразил ли я себя таким, каков есть на самом деле, не знаю. Большинство людей имеют слабые представления о своей анатомии, а тем более о своих физических, умственных и душевных возможностях. Мнение человека о самом себе — это всего лишь одно из мнений. Оно бывает порой настолько необъективным, что может быть приравнено к лжесвидетельству. Но в том случае, когда человек к объективности более или менее честно стремится, его представление о себе вряд ли будет вполне адекватным. Потому что себя самого он знает лишь приблизительно, и в большинстве случаев — увеличить это знание даже не пытается. Я пытался. Лет с 20. Поэтому мою биографию можно считать не только чередой находок, потерь, иллюзий, разочарований, накоплением опыта и чем-то еще, но и растянувшейся на всю жизнь попыткой самопознания, что лишь частично отражено в этой книге. Часть первая. Сопротивление материала. Враг народа и малолетний Владимир. Только прожив много лет, начинаешь всерьез понимать, что жизнь действительно коротка. Жаловаться мне вроде бы не пристало. От своей длинно-короткой жизни я получил гораздо больше того, чего ожидал вначале. Но, может быть, меньше того, на что был рассчитан. Потому что в начале жизни никаких талантов себе не отмечал. Да и родители мои ничего такого во мне тоже не видели. Мама, боясь, очевидно, впасть в распространенные родительские преувеличения, часто говорила: «Я знаю, что у моих детей, у меня и у младшей сестры Фаины, никаких особых способностей нет». Нет так нет. И я все детство и юность провел, ни к чему не стремясь, беря от жизни только то, что она мне подсовывала, не надеясь на сколько-нибудь интересное будущее. В известном анекдоте один человек спрашивает другого: «Рабинович, вы умеете играть на скрипке?» Ответ: «Не знаю, не пробовал». Ответ смешной, но не лишенный смысла. Для того, чтобы понять, можете ли вы играть на скрипке, надо хоть сколько-нибудь поучиться, попробовать. Меня в детстве не учили играть на скрипке, не водили на каток, не записывали в драм-кружок и за студию или в хоккейную секцию. И вообще судьба не додала мне кое-чего, обделенно с чем я чувствовал всю жизнь. Тем более, что судьба не додала мне чего-то такого, недостаток чего я чувствовал всю жизнь. Учился я нормально, только в первом классе, а потом еще 2 месяца в деревенской школе, 3 года в вечерней школе рабочей молодежи и из 10 классов средней школы окончил 5. 1, 4, 6, 7 и 10. 1,5 года ходил в педагогический институт за стипендией. Лекции посещал редко, а когда посещал, то слушал, но не слышал. Голова была занята другим. Из известных мне литераторов моего поколения, кажется, только Владимир Максимов учился еще меньше меня. Но заменой формальному образованию стал для меня тот жизненный опыт, который Горький назвал своими университетами. В этих университетах я научился пасти телят, запрягать лошадь, управлять валами, сторожить огород, а впоследствии овладел профессиями столяра, слесаря и авиамеханика и узнал о жизни много подробностей, неизвестных людям, окончившим нормальные учебные заведения. Есть сложившееся мнение, что для любого писателя важна его душевная привязанность к тому, что называется «малой родиной». Он может писать о чем-то, казалось бы, совершенно не связанном с его личной биографией, но все равно за всем, что он пишет, маячит околица или крылечко, или березка, или подъезд, соседи, школы, товарищи, любимая учительница. В моей памяти таких примет не сохранилось, потому что до 24 лет ни на одном месте я долго не задерживался. И только попав в Москву, осел в ней за вычетом 9 лет эмиграции, можно сказать, навсегда. А до Москвы менялись города, деревни, гарнизоны, школы, соседи, товарищи, наречия, природа и ее дары. Урюк в Таджикистане, Паслен в Ставрополье, брусника и клюква на кочках Вологодского леса, вишня ведрами на Запорожском базаре. Могилы родных тоже раскиданы. Один дед похоронен в Ленинабаде, другой на Донбассе. Одна бабушка в Запорожье, другая в городе Октябрьский в Башкирии, мама в Орджоникидзе, не во Владикавказе, а в более чем захолустном городке Днепропетровской области. Папа в Керчи, сестра в Запорожье, жена в Мюнхене, дочь Марина в Москве. На могилах дочери и жены я бываю регулярно, остальные не посещаю годами. По недостатку возможностей, утешаясь тем, что после меня ухаживать за ними все равно будет некому, и они запустеют. Сейчас или через 10 лет, для вечности, в которой они пребывают и где я скоро к ним присоединюсь, разница небольшая. Да и что с моей могилой будет? Меня мало волнует. Но мне еще повезло. У меня были мать и отец, бабушки, дедушки, а с отцовской стороны известны даже очень отдаленные предки — а вот мой друг Миша Николаев вырос, не имея о родителях никакого представления. У него были причины думать, что их обоих в 37-м году расстреляли, но кто они были и хотя бы как их звали, он пытался узнать, но не узнал. И всю жизнь так и прожил под фамилией, данной ему, в детдоме. В детдоме дорос до армии, из армии попал в лагерь и просидел около 20 лет. Потом Миша написал книгу про детдом и не знал, как назвать. Моя жена Ира посоветовала так и назвать «Детдом», что он и сделал. А я ему советовал написать трилогию «Детдом, дурдом и заключение». Мише мой совет понравился, но воспользоваться им он не успел. Однако вернусь к себе. Родился я 26 сентября 1932 года в Сталинабаде, бывшем и будущем Душанбе, столице Таджикистана. Отец мой, Николай Павлович, в то время работал в республиканской газете «Коммунист Таджикистана». В 1934 году был первым редактором областной газеты «Рабочий Ходжента», впоследствии «Ленинабадская правда». Мать моя, Роза Клементьевна Гойхман, работала с ним. Я обычно в автобиографии указываю, что мать была учительницей математики, но учительницей она стала позже. В 1936 году отец вернулся в газету «Коммунист Таджикистана» на должность ответственного секретаря. Летом того же года отца арестовали за, как было сказано, преступления, предусмотренные статьей 61 Уголовного кодекса Таджикской ССР или 58-10 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». Забегу вперед. В феврале 1992 года я пытался добыть в КГБ мое дело об отравлении меня в 1975 году агентами госбезопасности в гостинице «Метрополь». Об этом подробно в книге «Дело номер 34-840». Дело не добыл. Но чтобы отвязаться от меня, гбисты, приложив некоторые усилия, нашли в Ташкенте, не знаю, как они там оказались, и привезли в Москву две пожухлые, выгоревшие, облезлые, залапанные сотнями рук папки. Дело номер 112 по обвинению Глуховского, Хавкина, Салата и Войновича в контрреволюционной деятельности.